Титус хорош в устах твоих, красавица молодая. Ты в дыме, как виденье рая, ты точно ангел в облаках. Как зыбь тумана, зыбь росы, зарею меж цветов гуляет. Так дым клубяся проникает в твои шелковые волосы, так дым клубяся проникает в твои шелковые волосы, в твои шелковые волосы. В этот дым желал хоть на минуту обратиться. Я мог бы вкруг тебя увиться, я б сердце тайну рассказал. Но нет к чему, меня пленив, ты о тоске моей не спросишь. Меня, как пахитос, ты бросишь до половины докурив. Меня, как пахитос, ты бросишь до половины докурив.